28 июня. Гуляя нынче вечером по набережной Стрёммена, я проходил мимо Гранд-отеля. Там, за столиком на тротуаре у самой воды, сидел Класс Рекке в одиночестве с бутылкой виски. Я прошел было мимо, потом повернул назад и сел за столик поблизости, вознамерившись понаблюдать за ним. Он меня не видел или же не хотел видеть. Милая женщина, конечно, уже успела рассказать ему о своем визите ко мне и благоприятном исходе. За последнее он мне, надеюсь, благодарен, но неприятно должно быть сознавать, что в твою интимную тайну посвящен третий. Он сидел недвижно, смотрел на воду и курил очень длинную тонкую сигару. Мимо проходил мальчишка-газетчик. Я купил «Aftonbladet» и, используя ее в качестве спасительной ширмы, стал его украдкой разглядывать. И снова у меня мелькнула та же мысль, что и много лет назад, когда я увидел его впервые. Отчего ему, а не мне, досталось такое лицо? Если бы нам дано было выбирать, я выбрал бы себе в точности такую внешность. В те времена я жестоко страдал от того, что безобразен, как смертный грех. Теперь уж мне все равно. Едва ли встречал я когда-нибудь более красивого мужчину. Холодные, светло-серые глаза, но в обрамлении, придающем им мечтательность и глубину. Совершенно прямые, как стрелы брови, уходящие за виски, беломраморный лоб, темные и густые волосы. Однако в остальном идеально красив только рот, и есть даже неправильности. Неправильные формы нос, темная, точно опаленная кожа, словом, все необходимое, чтобы не вызывать улыбки конфетной красотой. Как выглядит этот человек с изнанки? Насчет этого я, можно сказать, ничего не знаю. Я знаю лишь, что он слывет за способного малого, в обычном понимании этого слова, с точки зрения карьеры, и, насколько мне помнится, я чаще встречал его в обществе его департаментского начальства, нежели среди сверстников. Сотни мыслей проносились у меня в голове, покуда я смотрел, как он сидит неподвижно, устремив взгляд в неведомое. К своему стакану он не прикасался, и сигара почти погасла. Сотни забытых грез и фантазий оживали во мне, когда я представлял себе ту жизнь, что была его жизнью, и сравнивал ее со своею. Не однажды говорил я себе: «Страсть — вот самое восхитительное на свете, единственное, что способно хоть как-то скрасить наше жалкое существование». Но удовлетворение страсти немногого видно стоит, если судить по сановным персонам, которые не отказывают себе в одном удовольствии и, однако же, не вызывают во мне ни капли зависти. Зато, встречая мужчину типа Рекке, я в глубине души мучительно завидую. Та дилемма, что отравляла мое существование в пору моей юности и что тяготеет надо мною и по сей день, для него решилась сама собою. Правда, и для большинства прочих мужчин тоже, но общепринятое решение проблемы не вызывает во мне зависти, одно лишь отвращение. Иначе и я бы давным-давно все решил. Но ему женская любовь с самого начала далась в руки, как некое неотъемлемое естественное право. Никогда он не стоял перед выбором — голод или тухлое мясо. Впрочем, он, верно, не станет ломать себе особенно голову. Ему просто времени не хватает на рефлексию, способную отравить каплей сомнения вино в его чаше. Он счастливец, и я ему завидую. И я с трепетом подумал о ней, о Хельге Григориус. Я вспомнил ее невидящий, затуманенный счастьем взгляд в сумерках. Да, они идеально подходят друг другу. Естественный отбор. Григориус. С какой стати волочить ей за собой через всю жизнь груз этой фамилии, этого супружества? Бессмыслица. Стало смеркаться. Алый отблеск заката упал на закоптелый дворцовый фасад. Мимо по тротуару шли люди. Я прислушивался к голосам. Тощие янки с их немыслимой тарабарщиной, низенькие жирные торговцы-евреи с характерной гнусавинкой и наш брат-обыватель, благодушествующий по случаю субботы. То один, то другой приветствовал меня кивком головы, и я кивал в ответ. Иные приподымали шляпу, и я приподымал свою. За соседний столик уселись давние мои знакомцы — Мартин Бирк и Маркель, а с ними и некий господин, с которым я прежде встречался, но фамилию его позабыл, а может, никогда и не знал. Он совершенно лысый, До этого же я встречался с ним только в помещении и поэтому в первый момент не узнал, пока он не снял шляпу, здороваясь. Рейки кивнул Маргелю, с которым он знаком, и вскоре после того поднялся уходить. Минуя мой столик, он сделал удивленное лицо и поздоровался крайне вежливо, но суховато. В университете мы были на «ты», он про это забыл. Не успел он отойти на приличное расстояние, как троица за соседним столиком принялась его обсуждать. И я слышал, как лысый господин обратился к Маркелю. «Ты ведь знаком с этим Рекки? Говорят, он далеко пойдет. Он, кажется, честолюбив». Маркель. «Честолюбив. Если бы я и назвал его честолюбивым, так исключительно ради нашей с ним близкой дружбы. А вообще-то правильнее будет сказать, что он хочет продвинуться. Честолюбие — вещь редкостная. Мы привыкли называть честолюбцем всякого, кто метит в министры. А что такое министр? Денег не больше, чем у торгаша средней руки, а власти едва достаточно, чтобы протежировать родственникам, не говоря уж о том, чтобы протаскивать собственные идеи, если таковые имеются. Из этого, конечно, не следует, что лично я отказался бы от министерского статуса. Все лучше моего. Но при чем тут честолюбие? Ведь ничего общего. В те времена, когда я был честолюбив, я разработал целый проект, и оригинальнейший, кстати сказать, проект. Как завоевать весь мир и заново все переделать, по справедливости. А когда, наконец, уж такое бы воцарилось благоденствие, что глядеть тошно, я и набил бы себе карманы монетой, удрал бы куда-нибудь в столицу, посиживал в кафе, потягивал абсент и утешался бы, глядячи, какая пошла без меня неразбериха. А все-таки, братцы, люблю я класса Рекки. И за то, что красив, и за то, что имеет поразительный талант с приятностью устраиваться в этой нашей юдоле скорби. Ах, Маркель, Маркель, как всегда верен себе. Сейчас он ведет отдел политики в одной солидной газете и частенько, вдохновившись, сочиняет статьи, предназначенные для серьезного чтения и порой того заслуживающие. Небритые, нечесанные чуть не до обеда, зато всегда безукоризненно элегантные вечером, постоянно начиненные порохом острословия, ярко вспыхивающим в тот самый час, как вспыхивают на улицах фонари. Рядом с ним сидел Бирк с отсутствующим видом, в просторном макинтоше, несмотря на жару. Он все время зябко в него кутался. Маркель повернулся ко мне и любезно осведомился, не желаю ли я присоединиться к избранному кружку закоренелых алкоголиков. Я поблагодарил и отказался, сославшись на то, что мне пора домой. Так оно и было, но, говоря по совести, мне вовсе не хотелось возвращаться в свое одинокое жилище. Я долго еще сидел и слушал музыку Стрёммина, что так отчетливо звучало в вечерней тишине города, и смотрел, как ряд за рядом отражаются в воде пристально слепые глазницы дворцовых окон. Стрёммин в этот час вовсе не оправдывает своего названия. В нем ничего нет от стремнины, но поверхность его — как гладь лесного озера. И я поглядывал на голубую звездочку, что дрожала в небе над Руссенбадом. Руссенбад. Правительственное здание в центре Стокгольма, на берегу протоки Стрёммен. И слушал разговор за соседним столиком. Они говорили о женщинах и о любви. Обсуждался вопрос, каково первейшее условие счастливой интимной жизни с женщиной. Лысый господин сказал, чтобы ей было не больше 16, чтобы была брюнетка и худенькая, и чтобы была темпераментная. Маркель с мечтательным выражением лица, чтобы была толстая и аппетитная. Бирк, чтоб любила меня.